Глава 10. Квартира была на третьем этаже. Они поднялись пешком, визитер завозился с ключами, отпирая. «Сколько это стоило?» – полюбопытствовал Ярослав. «Немного, 300. Залог куда ощутимее». «Так ты столько выбил?» «Аванс? 1500?» Ярослав покачал головой. «Слушай, где ты раньше был, а?» «В нигде». Они вошли. Ярослав поморщился от яркого света. Крошечный абажур почти не смягчал слишком сильной лампочки. «Хоть на электричестве не экономят», — заметил визитер. Ярослав тоскливо осмотрел грязноватый пол, вешалку с обломанными крюками, безвкусные обои. «Чё таращишься?» — засмеялся визитер. «За те же деньги можно было снять хороший номер в отеле. На день. Телефон хоть есть?» «Конечно. Еще есть кровать, диван, два стула и 4 табуретки, шкаф, стол, спасибо. Древний, но цветной телевизор и разномастная посуда. О, еще есть постельное белье. Шикарно. Любитель уюта», — визитер кивнул Кириллу. «Привык, видишь ли, к комфорту и чистоте. Ты что, не разувайся, дубина, тапочек все равно нет». Кирилл послушно выпрямился. «Пошли на кухню». Слава гостеприимно махнул рукой. «Говорить будем. Русская традиция. Дела решаются за столом». «Ты здесь уже был?» Ярослав заглянул в комнату, покачал головой и бросил на пол сумку. «Да, конечно. Днем заскочил. Кирилл, сумеешь чай заварить?» Мальчик молча взял пачку, прошел на кухню. Визитер, насвистывая, двинулся следом. Ярослав прошел по комнатам, толкнул жалобно всхлипнувшую кровать, задернул занавески. «Прекрасное обиталище. Традиция меблированных комнат вернулась в Россию». «У нас в сумке оставалась колбаса, захвати!» — крикнул Слава. Ярослав достал из сумки пакет с остатками продуктов, вошел на кухню. Кирилл возился с чайником. Слава курил, одной рукой извлекая из своей сумки какие-то банки, кексы в целлофановой обертке, бутылки. «Ребенка бы не окуривал», — заметил Ярослав. Визитер кивнул, затушил сигарету в блюдце, давно уже смирившимся с ролью пепельницы. «Ты прав. Со стороны виднее, знаешь. Кирилл, где могут быть твои друзья?» Мальчик, не поворачиваясь, пожал плечами. «Верю. Ну, хотя бы варианты. Какие-то люди, с которыми он мог связаться». Кирилл отставил чайник. «Я схожу, позвоню». «Давай-давай. Даже не настаиваю, чтобы ты доверил мне номер». Ярослав сел рядом с визитером. Посмотрел ему в лицо. «Какая спокойная уверенность в себе». «Слава, мальчика мы не трогаем, договорились?» «О ком из них ты говоришь?» «Об этом». «Как ты будешь реагировать на попытку убить меня?» Писатель кивнул. «Понимаю. А если Кирилл согласится выйти из игры?» Из коридора донесся приглушенный шепот. Слава наклонил голову, вслушиваясь. «Валя, значит. Наверное, у него мальчик прятался 2 дня назад. Ярик, бога ради, старайся. Уговори Кирилла отказаться от самого себя. Принять все, что уже с ним произошло. Потерять надежду, что его мать жива. Но ведь она погибла. Это лишь наше мнение, наша реальность. Все зыбко, Ярик, все неустойчиво. Мир на перекрестке. Твои мечты могут стать реальностью. Его мечты могут стать реальностью. Парень, которому нравится убивать, волен перекроить мораль человечества по своему вкусу. Все мы всемогущие, но боливар не вынесет двоих. Нет людей, желающих одного и того же». «Слова. А ты можешь пожелать, чтобы у пацана все было в порядке?» «Пожелать? Да. А поверить?» Визитер пожал плечами. «Ладно, замнем». Он открыл ящик стола, порылся, извлек 2 рюмки, стаканы. «Будем думать, Ярик, но извини, пока я вижу грядущее не столь благостным». Вошел Кирилл, и Ярослав не решился посмотреть на него. Вряд ли мальчик что-то слышал, но, похоже, он и так все понимал. Куда лучше, чем он. «Я звонил другу», — сообщил он. «Я у него позавчера ночевал». Но Виз ему не звонил. «Тащи сюда телефон», — распорядился Слава. «Шнур длинный, должно хватить». «Зачем?» «Еще будем звонить! Тащи!» Ярослав откупорил бутылку Финляндии, плеснул себе и визитера спросил. «Ну и что теперь? Как ты собираешься искать посланцев?» «Увидишь!» «Ладно, за приезд в столицу!» Они выпили, синхронно опустили рюмки. Визитер усмехнулся. «Приятно пить с человеком, который разделяет твои дозы и ритм. Наливай!» Кирилл вернулся с телефоном, молча опустил его на стол, вытянул табуретку, уселся между ними, покосился на визитера. «А где мое пиво?» «В сумке!» Ярослав недоуменно уставился на него. Потом на Кирилла, который достал бутылку пива, прочитал вслух. «ЭКЮ-28. Я такого не пробовал». «Ты сдурел?» Ярослав толкнул улыбающегося визитера в плечо. «Этот ёрш для пацана хуже водки! Пусть расслабится!» «Кирилл, дай я открою!» «Не пей!» Ярослав потянулся, пытаясь отобрать бутылку. «Ему это надо не меньше, чем нам, Ярик, не бузи!» Кирилл молча взял стакан, глотнул тягучее желтое пиво, поморщился и сказал. «Крепкое, но ничего. Минут через пять ты это ничего почувствуешь». Ярослав отвернулся. «Славка, ты сволочь!» «Я? Это ты? Забыл?» «Кирилл, куда вы ехали, когда посланник тьмы напал на вас?» «Посланник тьмы?» «Да, именно, тьмы. Куда-то на северо-запад. А точнее, в Строгино вроде». «И все?» «Да». Кирилл взял стакан, неуверенно поднес к губам. «Я бы искал, если бы знал точно». «Понимаю. Набери номер. Например, 944». Кирилл снял трубку, повернул диск еще и еще раз. «Ты хочешь связаться с визитером?» — резко спросил Слава. «Да». «Звони дальше. Не смотри на диск, просто набирай цифры». «Какие?» «Да любые». «Я так не могу». Кирилл опустил трубку. «Все ты можешь, мальчик». Слава перехватил его руку. «Мир? Только то, что ты представляешь. Номер — лишь этикетка. Телефонные линии, АТС, подстанции, блокираторы. Куча железа. Ты часто ошибался номером, когда звонил по телефону. Сейчас ты ошибешься в нужную сторону». «Так не бывает», — неуверенно сказал Кирилл. «Все бывает. Реальности нет, законов нет. Случайность торжествует. Ты знаешь, что в самый первый день, когда ты лишь чувствовал приближение визитера, ты стоял под окнами Аркадия Львовича, и он смотрел на тебя, так же ощущая, как приходит его посланник. А какова была вероятность, что ты читал нашу книжку? Какой шанс был у тебя запнуться так удачно, чтобы увидеть посланника тьмы не в клетке вагона, а в переходе, где был шанс убежать? Звони!» Кирилл поднял стакан, кривясь, выпил половину. Ярослав, как зачарованный, смотрел на визитера и мальчика, на то, как скрестились их взгляды. «Номер», — попросил Кирилл. 942, дальше, набирай». Кирилл 7 раз прокрутил диск, поднес руку к лицу. «Это безумие, и такого не бывает. Даже если правильны первые 3 цифры, 1 шанс из 10 000...» Ярослав залпом выпил водку. «Алло, простите, можно к телефону визитера?» Пауза. «Скажите, что звонит его брат». Слава взял свою рюмку, насмешливо приподнял перед лицом Ярослава за здоровье. «Вис, это я. Ты... да... да, с писателем и его... Вис, ты...» Кирилл посмотрел на Славу. «Он просит вас». «Давай». Визитер прижал трубку плечом, вытянул из пачки сигарету, щелкнул пальцами, посмотрев на Ярослава. Тот зачарованно достал зажигалку. «Привет, конкурент». «Да, конечно. Именно на вокзале. А куда еще он мог пойти? Друзей подставлять он боится. Тебя найти не сумел. Вот сидим дружной компанией, пиво пьем. Нет, я не собираюсь тебя шантажировать. Все равно ведь не выйдет, верно? Даже если мы станем пытать Кирилла перед телефоном. Давай спокойно, хорошо? Я предлагаю...» Визитер шумно выдохнул дым. Кирилл чуть отодвинулся. «Предлагаю альянс. Вас 2. И если присоединюсь я, то наша группа станет самой многочисленной. Ярик, присни мне. Вис, я не блефую. Ты это поймешь к утру, ведь верно? Честный союз, по крайней мере, против посланника тьмы. Да, конечно. Ну, это дело долгое. Решим. Монетку бросим. Или обломаем одну спичку из трех. Нет, я серьезен. Хорошо. Дай мне старика. Пока, парень. Слава на миг прикрыл глаза. Снова выпил, словно горючим заправлялся. Ярослав с содроганием увидел, как лицо его меняется. Нет, не физически. Так под карнавальной маской все равно угадывается новый хозяин. Здравствуй. Как мне звать тебя? Да, ты старомоден, Визард. Ладно, не изви, хорошо? Сколько раз мы шли с тобой рядом? Визитер засмеялся чему-то своему, точнее их, непонятному прототипам, вынесенному из прошлого. Кто старое помянет, Визард? Давай будем реалистами. Ни у вас, ни у меня шансов нет. Втроем мы будем более устойчивы. Ты почувствовал седьмого? Шутник. Сильно зацепил? Да. К сожалению, я не сохранил знания языка. Визард, поговоришь с мальчиком? Он весь на эмоциях и не способен вспомнить. Не придирайся к словам. Ты знаешь, а я домысливаю. Мальчик ни того, ни другого не умеет. Так что ты решаешь? Слава долго, очень долго вслушивался в слова невидимого собеседника. На этом я и не настаиваю. Утром так утром. Слушай, ты хоть номер скажи. Мы дозвонились случайно, и Кирилл может не повторить этот фокус. Перестраховщик. Это угроза? Рад. Приятных сновидений. Что? Можешь не сомневаться. Пока. Визитер бросил трубку, помолчал. Дай телефон, парень. Он быстро набрал номер, и Ярослав понял, что в отличие от него Слава проследил процесс набора. Алло. Извините. Да, у меня есть часы. Пожалуйста, пригласите Визарда. Спасибо, и вы туда же. Слава нажал на рычаг. Не тот. Действительно, случайное соединение. Он казался измочаленным. Они не пошли на союз? Полуспросил, полууточнил Ярослав. Они будут ждать утра. За ночь они почувствуют, что я не лгал, и перезвонят. Сюда? Конечно. Визарду легче, к нему факты приходят в чистом виде. Что ж, будем отдыхать дальше. Можно я пойду спать? Тихо спросил Кирилл. Иди, оставь нам диван, сам ложись в другой комнате. Спасибо. Кирилл встал, его слегка качнуло. «Чего ты боишься, а?» — шепотом спросил Ярослав, проследив, как мальчик выходит. «Что они не позвонят утром?»